Часом ранее она решила отдохнуть от доставки пакетов и перекусить английской версии фастфуда в закусочной Виктория-стрит. Поедая за одним из столиков сэндвич, она заметила оставленную кем-то из обедавших газету. Передвинув пустую бутылку из-под воды «Эвиан», Либби подтянула газету к себе, увидела, что это «Сан», самое ненавистное для нее издание, и все из-за девушки с третьей страницы, которая являла собой все то, чем не была сама Либби, и уже собиралась отбросить ее подальше, когда в глаза ей бросился заголовок четырехдюймовыми буквами «Убита мать виртуоза». Под ним помещалась нечеткая фотография. Датировать ее было несложно по одежде и прическе, снятой на ней женщины, матери Гидеона. Либби схватила газету и стала читать, иногда вспоминая сандвичи. После краткого сообщения статья продолжалась на четвертой странице, уже более полно, и ее содержание заставило Либби потерять всякий аппетит. Непрожеванный сэндвич во рту показался ей горстью опилок. Вся страница была посвящена не смерти матери Гидеона, о чем пока почти не было сведений, а другой, более ранней смерти. «Черт!» — выругалась Либби. «Эти придурки-журналисты снова вытащили на свет старую историю. И уже понятно, чего от них ожидать дальше. Они начнут охотиться за Гидеоном, а может, они уже вышли на него?» Небольшая колонка сбоку сообщала о провале Гидеона в Уигмор-Холле. И мало кто на Флит-стрит упустит возможность провести дальнейшее расследование темы. Газетчики, по-видимому, пытались нащупать какую-то связь между неудачным концертом Гидеона и наездом на его мать в Западном Хэмпстеде. Как будто бедняге недостаточно было его проблем. «Ага, как же», — думала Либби, — «да Гидеон ни в жизни признал бы свою мать, если бы она встретилась ему на улице». Не доев сэндвич, что для нее было совершенно нетипично, Либби затолкала газету под кожаную куртку. Ей еще нужно было заехать по двум адресам. Но какого черта? Сейчас самое важное — найти Гидеона. На Чалковат-сквер Либби проехала по площади против часовой стрелки и затормозила прямо напротив дома Гидеона. Затащив мотоцикл на тротуар и не тратя время на то, чтобы пристегнуть его к забору, она в три прыжка преодолела ступеньки и забарабанила в дверь, потом вдавила кнопку звонка и долго не отпускала ее. Гидеон не выходил. Тогда она оглядела площадь, не стоит ли его Митсубиси где-нибудь поблизости. Она отыскала знакомую машину в нескольких десятках метров напротив желтого здания. Значит, он дома. «Давай же, открывай», — думала она, снова принимаясь стучать в дверь. В доме зазвонил телефон, и после четвертого звонка резко смолк. Это наводило на мысль, что Гидеон все-таки дома и просто не желает никого видеть. Однако вскоре из закрытой двери донесся далекий бестелесный голос, который Либби не могла не узнать, и она поняла, что сработал автоответчик Гидеона, и звонящий оставляет сообщение. «Проклятье!» — пробормотала она. «Куда же он мог уйти? Наверное, уж узнал, что газеты раскапывают все связанное со смертью его сестры, и решил на время скрыться. Она могла это понять». Обычно людям приходится кушать дерьмо лишь один раз, а ему, похоже, выпало дважды пережить все, что связано с тем давним убийством. Либби спустилась в свою квартиру. На коврике у входа лежала сегодняшняя почта, и она подобрала всю пачку, отомкнула дверь и, зайдя внутрь и зажав мотоциклетный шлем под мышкой, вскрыла конверты.